Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Телеграмма из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистической родины. Есть отпечатки пальцев. Учитывал бы. Нам нужна информация обо всех. Ну вот ты и попалась. Пропусти. Слышь, ты что корчишь из себя, а? Ну, хай ломаться, идем ко мне. Для всех кино крутят. Вернуться часа через два. Жень, отстань, а! Кусок отвалится. Я сказала, не лезь. Директору расскажу. Про меня? Не только. Знаю про кого. Рискни. Вот только я могу не посмотреть, что ты у нас девушка. Пришибу. Анна Васильевна. Что, Ксюша? Там Алиске плохо стало. В обморок грохнулась. А ну пошли. Внимание, внимание, первая смена на завтрак. Повторяю, первая смена на завтрак. Ну сколько можно ждать? Вечно вы чешетесь. Пацаны уже давно в столовке, а мы еще на занятия опоздаем. А ты чего здесь? Не пустили в мужскую компанию? Остался таких куриц, как вы, подгонять. Ну вот, опоздали. Теперь всей группе влетит. Да не влетит. Мы мигом и там будем. Куда? Там заросли по пояс. Подождите меня. А ты куда? Давайте быстрее, а то и правда влетит. Чего встала? Ну! Это ж Аня, медсестричка. Так, что это? Запись на прием гинекологу. Странно. А почему не в документах, а среди вещдоков? 15 октября 1982 года. Детский санаторий «Чайка», поселок городского типа «Лазурная». Я знаю эти места недалеко от Скадовска. А что, санаторий работал в октябре, что ли? Ну, многие санатории были круглогодичными. Со своей школой, кружками. «Чайка» – это для лечения и профилактики болезней органов дыхания и нервной системы. Понятно. Ну и наборчик. Так, 14-летняя Ксения Бабкина из первой санаторной группы обнаружила тело молодой женщины. Погибшую опознали сразу. 22-летняя Анна Жигель. Девушка работала медсестрой в санитарном пункте. А это еще что значит? Ну, в санатории были медсестры, так? А санпункт – это, на повседневный случай. Ну, коленку зеленкой помазать, нос капнуть, столовку проверить на чистоту и порядок, продукты, Понятно. Угу. Так, значит, медсестра Анна Жигель жила в домике вместе с воспитателем Ириной Холоденко. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством следователя прокуратуры Романа Андреевича Копиевского. Тело не трогали. У меня дядька в милиции служит, и я так, что порядки знаю. Вот и хорошо. Тут давайте срежем. Вот. Ну, ваши уже работают. А детей мы в центральном корпусе заняли. Нечего им тут. Ну и правильно. Вот. Но слухи-то идут. Родители детей начнут забирать. Ну, и проверки, ясное дело. Есть соображения. Кто мог? Да, это не наши. Это местные, залетные, точно. А санаторий что, не охраняется? Охраняется, но вы же сами понимаете, территория не маленькая, лазейки есть. Да, широка страна моя родная. Я сколько просил нефтезавод, чтобы дыры заделали, они шефы наши. Вот. А я под протокол могу сказать, что это местные, они понапиваются до чертей, лезут и вот убили. А дыры я покажу. Обязательно. Только за это время могли же новое наделать. Тут правее надо. Спасибо. Всем привет. Приветствую, Роман Андреевич. Ну что у тебя тут? Давай, вводи в курс дела. Умерла от удара тупым тяжелым предметом по голове. А конкретнее? Ну, металлический, каменный, деревянный. Ну, толстый, судя по всему, гладкий. Ну, черенок от лопаты, палка, орудие убийства еще не найдено. Так, а что по времени смерти? Вчерашний вечер, где-то между 9 и 11 часами. У нас как раз три орешка для Золушки крутили. Это что такое? Фильм чехословацкий, детский. Все были в кино. И до которого часа? До половины десятого. А потом второй ужин. Кефир, булочка. Ага. А кормили где? В столовой? Нет, мы в группах выдаем. А когда кино, то в нашем кинотеатре. И никто ничего не слышал? Так все с детьми были. Место тут непроходное. Ребятня, конечно, бегает. Извините, перебью. Ее убили не здесь, притащили уже мертвой. Я видел следы волочения. Откуда волокли? Да кто ж знает, искать надо. Так ищите. Так Эдуард Аркадьевич ищет. Скажите, девушка в домике одна жила? Нет, с Ирой Холоденко. Девочки из ее группы как раз Анечку и обнаружили. Она в Симферопольском мединституте училась. На шестой курс перешла. Но сейчас лекций у них нет. Практика, к экзаменам готовятся. Вот. Опыт у нее, конечно, небольшой, но она маме звонила, консультировалась, спрашивала. Мама у нее гинеколог, но стаж работы, жизненный опыт. Что же еще маме нужно сообщить? Эдуард Аркадьевич, что вы скажете? Сейчас подойду, расскажу. Давайте. Мы с ней в одном домике жили, но виделись нечасто. Я в группе, она в медпункте. Ближе к отбою встречались. Угу. И что можете о ней сказать? Тихая, скромная, свое дело знала. В работе строгая, принципиальная. Последний раз когда виделись? Вчера вечером, перед фильмом. Ирина Алексеевна. Ирина Алексеевна, я Юльку в корпус отвела. Там ей девчонки успокоительного накапают. Спасибо, Ксюша. Где-то около 9. Она девочке из моей группы помощь оказывала, Алисе. Скажите, она фильм находила? У нас персонал в кино не очень. Детские фильмы, ни стрельбы, ни поцелуев. А когда дети концерт готовят, приходят. И слесари, и повара. А то, что Аня не пришла ночевать, вас не смутило? Да нет. Такое уже бывало. Она сдружилась со Светой Черняк, это старшая повариха. Санпункт, сами знаете, продукты проверить, чистоту на кухне. Так что они часто... Ну, в общем, ходила она к ней. А Светка в домике одна? Вот Аня и оставалась у нее ночевать пару раз. А где домик этой поварихи? Там ближе к озеру. Там весь персонал живет. Повара, рабочие, сторожа, два водителя. Ну, а кроме Светланы Черняк, ну, может, с кем-то конфликтовала. Муж ревнивый. Про мужа ничего не знаю. Аня хорошая была. Чтоб с кем поругаться, не было такого. Было. Что было? Вчера вечером перед фильмом Аня с нашим физруком поругалась. Рискни. Я же могу не посмотреть, что ты у нас девушка. Пришибу. Анна Васильевна. Что, Ксюша? Там Алиске плохо стало. А из-за чего ругались? Слышала? Да ерунда это все. Женька нормальный парень. Только... Что только? Баламут и бабник. Ни одной юбки не пропустит. Ясное дело, цеплялся к Аньке. Она же красивая. Но чтоб убить... Да нет. Скажите, а этот ваш баламут смотрел кино «Три орешка для Золушки»? Не обратила внимания, но вряд ли. А где его найти? Там, в центральном корпусе или на спортивной площадке. Спасибо. Место убийства нашли? Пока нет, но Неподалеку на аллее нашли два окурка. Ух ты, Пегас. Вот паразиты. Кто? Да есть у меня в первой группе курильщики. Федотов да Солодка. И главное, что оба же приехали сюда с болезнями органов дыхания. Мы уже все вещи обыскали. Все забрали. Не знаю, откуда берут. Может, местные приносят. А это тоже местные принесли? Да нет. Это Женя Загорского, физрука. Тоже курит? Ну, я ему говорю, что ты же пример плохой подаешь. Детей ругаешь, а сам, ну, таком по-тихому. Ну, он человек-то взрослый, что я могу сделать? А вот и Свисточек. Мне кажется, физрук вполне достойный кандидат в подозреваемые. Как считаешь? Ну, почему нет? Сигареты, Пегас, Свисток, свидетельские показания о конфликте. Тут ведь какое дело? Этот Евгений Загорский, физрук, он отдыхал в санатории еще когда был ребенком. Об этом директор рассказал. А что, у него в детстве были какие-то проблемы с дыханием или нервами? Ну, можешь не отвечать. Везде, в любом месте были блатные. Ну, почему бы и здесь им не быть? Наверняка мама пристраивала. Ну, а что? Напрягаться, как в школе, не надо. Тем более Загорский потом не на физмат поступал, а на физвоспитание. Фундаментальных научных знаний не требуется. Не сомневаюсь, его и на работу в санатории взяли по знакомству. А что, место хорошее, море, воздух. Питание, во всяком случае, лучше, чем у физрука в школе. Да, тут вот есть показания его соседа, инструктора ЛФК Романа Горового. Он говорит, что Евгений в ту ночь вернулся в домик уже после полуночи, а ушел рано утром. Еще до рассвета. Вот оно как. Насколько я помню, утром его никто не видел. Так его искать надо. Ну что? Так, ну что, Роман Андреевич, нет этого физрука нигде. Как сквозь землю провалился. Скажите, Евгений на сегодня отпрашивался у вас? Или, может быть, брал выходной? Да какой выходной? У нас завтра игра спортивная должна быть. Ну, что-то типа зорницы. Он мне должен был вечером план игры показать. Инвентарь проверить, разметку сделать. Ну, мы, конечно, отменим, но... Анатолий Борисович, вот вы где. Это водитель наш. Продукты привозит. Что ты хотел? Поставку продуктов на неделю подписать. Леня. Ну, я понимаю, такое случилось. Но вы сами знаете, пятница. Надо на следующую неделю продукты заранее заказать. Заранее? Да мы не знаем, будем ли мы работать следующую неделю. Смену могут закрыть. Да. Ну, тогда, может, на понедельник подпишем, а там по ситуации. Давай. Где? Здесь? Угу. И я хотел сказать, что пока вас искал, на озеро мотнулся, так там одной лодки не хватает. Какой? Синей. Все стоят, а синей нет. А ну, пошли. Сюда. Спасибо. Я же говорил, местные, они лодки наши тягают. Зачем? Своих мало? Так на чужое же безопаснее. Не понял. Тут пол лазурного браконьерит, сети ставят. Рыбинспекция, милиция их ловит, лодки, сети конфискует. Так они, подлецы, что придумали? Наши лодки тягают. Рыбинспектора увидят, нырк в воду или в камыши, и все. Рыбнадзор брошенную лодку забирает, так. А она наша. Я потом умоляю, верните, мы на них детишек катаем. Хитро. А что, если Аня, медсестричка, увидела браконьера, как он лодку тянет, он ее и... Скажите, вы с участковым ситуацию обсуждали? Да с ним бесполезно. Он своих защищает, а наших вечно подозревает. Как-то приходит, магазин ограбили. Так чего ты ко мне с этим пришел? Так, а почему он на ваших думает? Магазин на окраине Лазурного со стороны санатория. Угу. Больше никаких улик. Давно было? Да, неделю назад. Я ему, мил человек, ты среди своих ищи? Нет, он целый день по санаторию шастал, к сотрудникам цеплялся. Вора-то нашли? Да, да не знаю, заглохло как-то. Там украли-то на копейки. Денег в кассе не было, вечером все сдали. Они шмотки какие-то по верхам похватали, а утром под порог подбросили. Для чего ж тогда было воровать? Даже не знаю, расследовал он дальше это дело или нет. Точно, Бирюзовой нет. Он же говорил синий. Да у него с цветами проблема. А? Роман Андреевич. Да. И газ. Ну вот. А вы говорите, детишки. Может быть, все-таки ваш физрук такие подтягивает? Да не мог Женька убить. Я его еще вот таким вот помню. Он из года в год с дочерью моею в санатории. Весь как на ладони. Скажите, а вон там лодка. Где? Кажись, Бирюзовая. Где? Да вон же. Да не вижу я. Бинокль бы. Да нет бинокля. А лодка есть. Ну что, Роман Андреевич, поплыли? Не поплыли, а пошли. Давай, давай. Еще ближе. Давай. Да. Ну все! Приплыли. А я говорил, куда садиться, а? Не начинай. Роман Андреевич, лодка вообще зеленая. Вижу. Похоже, тут у всех с цветами проблемы. Ага. Так, ну что, кто лодку будет вытягивать на берег, а? А ты догадайся с трех раз. Не-не-не, я не могу, у меня новые туфли. Может, спички? А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Ты пойми, следователь должен выглядеть солидно. Давай. Хорошо. А швартоваться будете сами? Весла гляди, не потеряй. Не потеряю. Чистюля. Пойдем. Пойдем. О, что я говорил, вот тебе и первые победы. Сигареты, Пегас. И вещички здесь же. Ну, Пегас это не редкость. А такая кофта есть у меня. То, что это физрук, ничего не означает. Но я понимаю ваши надежды. А надежда, между прочим, наш компас земной. О, следы крови. Так. Ну, хотя, может, просто чистили рыбу и запачкались. А вон и наш клиент. Только без шума, юный следопыт. Кажется, наш курящий физрук. Евгений Загорский. Да черт, напугали. Вы вообще кто такие? А мы милиция. Браконьера ищете? Я не браконьер, я физруком работаю в санатории. Если вы имя мое знаете, так и должность должны знать, милицию. Видите, что делаю? И что ты тут делаешь? Ну как что? Игру готовлю. Завтра зорница в санатории. Сегодня директору докладываю. Костяшки правой руки сбиты. Раны свежие. Сюда иди. Не понял. Что, настоящий пистолет, что ли? Водяной. Опусти, не балуйся. Что вы делали вчера вечером после 9? Да что ты привязался? Рыбы нет, сетей нет. Если что, ищи, доказывай. Отказываетесь сотрудничать со следствием, да? Да, отказываюсь. Я следствию не мешаю, но и вы меня не отвлекайте. Так, собирай таблички, ты задержан. С каких это? Не, ребят, я же заявление могу написать. У нас в институте лекции по праву были, я в курсе дела. Забирай. Я сказал, таблички забрал, ты задержан. Закончил? Ну, здесь, в принципе, все. Сейчас санитаров дождусь, остальное у себя разбираться буду. Ну, ты как, нашел место убийства? Да куда там? Территория не маленькая. Можно не один день провозиться. Угу. Да, случалось, директор в этот кабинет вызывал пропесочивать, а теперь дожили. допрос. Твой? Мой. Все, обыскался. А где нашли? Давай только дураком не прикидывайся, а? Костяшки сбиты. Окурок и свисток на месте преступления. Угу. Какого еще преступления? Не, ну не молодец, а? Слушай, а может ты не физруком, а руководителем драмкружка, а? Работаешь в санатории. У тебя что, душа, как у Анны Ахматовой, красивая? Не понял, да? Анна Жигирь убита. А накануне ты угрожал. Анька. Ах ты ж. Руки где счесал? Да облодку. Неустойчивая зараза. Я не удержался, аборт и до крови. А вчера с 9 до полуночи где находился? Так это на берегу. Вчера тепло было, я к озеру пошел. Сам? Сам. Значит, алиби нет. Так а зачем мне алиби? Я просто не убивал. Ради чего? У нас ни общего, ничего не было. Когда у людей общего ничего, они даже не разговаривают. Если разговаривать, значит, общее есть. А если уж собачиться? Да послушайте, мне жаль по-человечески. Но она ко мне относилась высоко. Королеву из себя корчила. Да при этом терлась возле домиков персонала. Вы там виновного поищите. Так, ты давай без намеков. Прямо говори. Нам известно, что у нее подруга работает в столовой. Подруга. Подруга — это так, для прикрытия. Подруг. Сам лично видел, как она из домика персонала выскакивала вся зверушенная. Недотрога. Это когда было? Вчера. Точнее. После 9 все как раз кино уже смотрели. А что за домик? Кто там живет? У озера. Там персонал. Кто конкретно, не знаю, но если понадобится, смог показать. Понадобится. И все-таки что-то вы с ней не поделили. Ты ведь ей угрожал. Да ерунда, говорю же, ну правда. А что же ты эту ерунду рассказать не можешь? А ты в курсе, что за такую ерунду? При хороших раскладах пятнашка, а при плохих вышка. Ладно, не кипятись. Я сказала, не лезь. Директору расскажу. Про меня? Не только. Что ты с его дочерью спишь. Рискни. У нас действительно с Марго... Короче, я... Я не знаю, как это назвать. Мы не встречаемся... У нее вроде даже жених есть в Херсоне. Но она дважды в неделю сюда приезжает. Ее это устраивает. Меня это устраивает. Ну и мы... Она что, просто отдыхает? Почему? У нее своя изо-студия. Она рисованием и лепкой занимается. Свободная художница. И долго это у вас? 3-й год. А как к этому относится ее папаша? Да вы что, не знают. Если узнает... С ней на берег озера ходил? Да какой берег? Мы стараемся вместе нигде не показываться. Вот. Но она одна в домике живет. Я туда нырк. Да вы что, романтика. Ги де Мопассан. Во сколько оттуда ушел, а? За полночь. Я понимаю, вы будете проверять, но не говорите ее, папаша. В конце концов, это... Ну, каждый имеет право. Ладно, я, но ведь Маргарита... Ух ты, о чести девушки вспомнил. Угу. Но я тебя пока не отпускаю. Вот он, протокол допроса Маргариты Анатольевны Стародед. Руководителя кружка из-за студии и по совместительству дочери директора санатория. Так, так, так, и что? Алиби физрука подтвердила. За этой бумажечкой представляешь, какой грандиозный нагоняй от папаши. 3-4 закончили. Подозреваю, что Женя Загорский после этого в санатории проработал недолго. Но все равно дело это не меняет. Хорошо, убить он не мог, тогда кто? Он намекал на связь Анны с каким-то мужчиной. Видел, что происходило. Кстати, выяснили, это был домик старшей поварихи. Вот опять же. Ну что за связь у молодой этой Анны с этой 40-летней женщиной, как ее? Светлана Семеновна Черняк. Ну вот. Ну хорошо, Анна проверяла кухню на чистоту, но это же не повод дружить. А может, она предоставляла, так сказать, помещение для тайных встреч? Ну тут что гадать? Надо идти на кухню. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы убийство Анечки расследуете? Да. У нас в лагере только об этом и говорят. Все горюют, а мне вот детей накормить надо. А вы... Лена Кушнир, повариха. Лена, очень приятно. Скажите, а где Светлана? Можно с ней поговорить? Светлана в домик пошла. Плохо ей совсем. Они же с Анечкой близко дружили. Скажите, они до санатория были знакомы? Да нет, вроде тут уже познакомились. Скажите, и вы вот это сами на целую армию? Я же не одна, у нас еще люди есть. Дежурство воспитателей. Да и Светлана придет в себя, вернется. У них с Аней какая разница в возрасте была? 20 лет. Аня молодая. О, ей бы дружбу с воспиталками да практикантами водить, а не с поварихой 40 лет. Угу. Но вот так... Света мягкая по характеру. Может, поэтому? Да, мягкая. Это мягкая. О, ну, Аня, я не могу сказать, что мягкая. Да? Командовала. Строгая. Калории высчитывала, и баланс, и рацион. Если что не так, еще и ругаться могла. Угу. Ну, с меня как с гуся вода, потому что надо мной старшая есть, а вот Свете хорошо доставалось. Короче, так. Ты понимаешь, что я за это отвечаю, и я всем рискую? С этого момента ты у меня на контроле. Понятно? Не перегибай. Говорю, как есть. Что-то не так, я молчать не собираюсь. Я... Ведро выдала. При мне они замолчали. А. Вы поняли, о чем идет речь? Вообще нет. Я у Светланы спросила, чем медработник недоволен. Света сказала, что в обед мы тертую морковку подавали. В смысле? Морковка, это же полезно. Полезно. Только они ее не ели. Всю на тарелках оставили. Вот, медработники требовала, чтобы или винегрет, или капустный салат. Вон оно что. Только не думаю, что это она из-за морковки. Вряд ли бы она говорила, теперь я тебя взяла на контроль, я, если что, молчать не буду. Но Света так сказала. О! Бежи, Петр, с Наталкой, Байдематы. С качалкой. Качалка где? Взяли первую группу погонять? Смешно. Может, в других санаториях и бывает, а у нас детей не бьют, тем более качалкой. В угол, да, могут. А качалку свистнул кто-то. В прошлую пятницу тесто на вареники замесили, а качалки нет. И никто не признается. С творогом? С творогом и сливами. И что, вы оставили детей без вареника? Чего это? Подними! Бутылкой раскатали. Девчата, продукты! О, Леня Кривич, минутку, дай дорежу! Ну, спасибо. Да что ж такое? Снова здрасте. Кефир. Каждый день вожу, чтобы свежий. Перед сном выдаем и булочки. Ну, не знаю. Я его в детстве не любил. И дети, наверное, тоже не любят. Вчера тоже привозили. Я же говорю, каждый день. Это ж не картошка какая. Срок хранения. Ну, картошка – пионерский идеал. Как в песне. Так вчера в такое же время привезли? Да нет, это сегодня пораньше приехал. Пятница. Так а вчера когда? 9:00. Лена, ну ты принимать будешь? Вчера тоже Лена принимала? Да, тоже Лена. А почему не старший повар? Слушай, начальник, мне без разницы. Мне главное, чтобы за корлючком накладной была. А кто? Никакой инструкции нету. Ты у них поспрашивай, почему так, почему не так. Свету я не видел. А Ленка на кухне. И вчера так было. Вы мне извините. А, картошка объедение. Пионеров идеал. Тот не знает наслаждения день. Кто картошки не едал. Дал. Роман Андреевич, а чего вообще к ней пристали? А ты сам подумай. Убийство было совершено тяжелым тупым предметом. Ну? Баранки гнул. Качалка на кухне отсутствует. Светланы не было на работе, когда водитель продукт привозил. Не было. И дружба эта какая-то странная вызывает подозрения. И когда узнала, плохо ей стало. Надо бы проведать. Молодец, Андрюха. На ходу счешь. Пойдем. Картошка, тошка. Нас, гражданочка, интересует, где вы были вчера с 8 до 11 вечера? В центр ездила, в аптеку за лекарствами. Угу. Странно как-то. У вас подруга медработник. Санаторий лекарств, наверное. А вы в аптеку, а? Так у Ани преднизолона не было. У меня ревматоидный артрит. Ага. Две уже выпили. Вчера принимать начала. Преднизолон. Серьезный препарат. И небось назначение имеется? Да, должно быть в документах. Хорошо. Сейчас. Можно? Нет. Может, дома оставила? Может, машинально куда-нибудь засунули? Да нет, у меня все бумаги тут, но... О, качалка с работы. Чего это? Стоп. Я сам, не трогайте. Роман Андреевич. Смотрите. Несколько пятен. Похоже, кровь. Мы всю кухню обыскали, а она тут. Интересно, как? А нам как интересно, а? Собирайтесь, Светлана. Вот она, скалка, качалка. Так, кстати, справка. Пятна на скалке, кровь. Между прочим, той же самой группы, что и у жертвы. Вывод, орудие убийства. Вот только вопрос. Если убила Светлана, зачем она притащила эту скалку в дом? Нет, ну вы уже придираетесь. Но она же не профессиональный киллер, повариха. Объяснение простое, она не подумала. А вот теперь смотри сюда. Сыщики связались с участковым терапевтом поварихи. Так. В медицинской карте Светланы ревматоидный артрит не значился. Значит, преднизолон ей никто не прописывал. Занималась самолечением. Подождите, там в домике был же какой-то мужик. Вот именно. Если эти таблетки для кого-то, значит, этот кто-то мог подбросить и скалку. Да вы что? Не убивала я Аню. Я ее вчера утром видела. А потом она обедать приходила. А потом я в город уехала, в аптеку. Вот какое дело, Светлана. Я был у вашего участкового врача. Так вот. Ни про какой артрит она не знает. Специалисту она вас не направляла. И диагноз вам не подтверждала. И в карточке ничего. Да при чем здесь врач, карточка? Мне Аня посоветовала. Вы с ней ругались. Есть свидетели. Зачем? Да что вы себе понапридумывали, а? Ну, по работе бывало. Там, по блюдам, по рациону, по чистоте. Ну, Аня в плане санитарии строгая, резкая. Ну, сказала мне что-то. Андрюша, не знаю. Ну, спокойно! Ну, спокойно! Он, я спрашиваю! О, гражданочка, вы кто такая вообще, а? Я мама Ани. Ну, вот как. Примите наши искренние соболезнования. Но мы не совсем понимаем ваши претензии к Светлане. Я же не хотела Анечку в санатории работать, отпускать. Она же могла и в Херсоне у меня в поликлинике. Я же врач, связи хватает. Сестра уговорила. Чья сестра? У Ани есть сестра? У Ани нет сестры. Моя сестра Света. Вы хотите сказать, что Светлана ее тетя? Ну да. Поговорили подруги. Зачем? Ну, знаете, как родственники. А она меня по должности проверять должна. Не приветствуется. По зэкам связываться приветствуется! Приперся к ней по переписке, на голову не налази. Да вы можете толком-то объяснить. Ты думаешь, я не знала? Анечка мне рассказала. Приперся к ней уголовничек, вышел из тюрьмы, она его поселила тихо у себя в доме. А он больной. Неправда! Что неправда? Что неправда? Анечка мне неделю назад звонила, консультировалась, что делать? А температура высокая? Сбивается? Да, но кашель лающий и жесткий. Ой, смахивает на туберкулез, не шутки. Отправляй в больницу. Может, что-то из лекарств посоветуешь? Аня, ты меня слышишь? В больницу. С таким подозрением в санатории, где дети с болезнями дыхательных путей. Все. У Светки нашли. Понятно. Лечили. Анечка мне по телефону. Мама, я разберусь. Все сделаю, отправлю. Не вмешивайся. Он не дал ей разобраться даже. Директор знал, что у вас в домике живет посторонний? Я ему сказала, что брат. Но он поверил. Только Аня знала. А это, конечно, мотив. Да что вы? Какой мотив? Что получается, если он сидел, так сразу убийца? Не мог он! Вышел на свободу с чистой совестью, перековался, осознал. За что хоть сидел-то? Первый раз за разбойное нападение. Но там вообще все случайно вышло. Ну, это понятно. А что, есть второй или третий? Третьего не было. Второй за кражу. Ну и где же этот Стенька Разин сейчас, а? Я не знаю, он уехал. Он уехал еще до того, как это с Анечкой случилось. Но это проверять надо. И мы проверим. А сидел, значит, за кражу. Скажите, вы с участковым ситуацию обсуждали? Да с ним бесполезно. Он своих защищает, а наших вечно подозревает. Как-то приходит, магазин ограбили. Давно было? Неделю назад. Там украли-то на копейки. Денег в кассе не было, вечером все сдали. Они шмотки какие-то по верхам похватали, а утром под порог подбросили. Магазин он обокрал. Ваня, да он просто сорвался. Он мне так и сказал, бес попутал. А вообще он сразу же на следующий день к вечеру все к магазину и подбросил. Ой, сомневаюсь я, чтобы матерый вор вернулся на место преступления, да еще и с ворованным. Вы все назад отнесли, а? Дура! Что ты его покрываешь? Найдите его. Слушайте, я вас умоляю, найдите его. Пока он других не угробил, я вас прошу, найдите. Как фамилия твоего дружка? Сядешь за укрывательство вместе с ним! Быстро фамилию! Ваня! Иван Лебеденко. Где прячется? Я не знаю. Слушайте, кажется, я знаю. У нас отец в Крым к сестре уехал. А ключи от своего дома ей оставил. Он скоро возвращается. Господи! Адрес быстро! Переулок Короткий, 19, дом на отшибе, соседи в стороне. Что поправляете? Она из того магазина, да? Ну... припрятал, когда я относила. А два дня назад носи. Поехали. Не похоже, что кто-то есть. Слишком тихо. ты говоришь. Оружие доставай. Он хоть и больной, а видать матерый. Смотри, изъято при обыске в доме Светланы Черняк. О-о-о! Письма из мест не столь отдаленных. Да, душевные письма они писать умеют. Слушай, пусть скалы и горы сойдутся, пусть высохнет в море вода, пусть солнце и звезды погаснут, но я не забуду тебя. У литературоведов это называется бедная рифма. А женщинам нравится? Нет, ну не всем женщинам. Только ждулям, заочницам. Современные психологи вывели характеристику таких дам. Это обязательно не самостоятельные, слабохарактерные и с заниженной самооценкой женщины. Ждули. Так вот, Светлана – типичная ждуля. А, кстати, почему конвертов нет? Наверное, не сохранила. Начальник, мокруха не мое. Ну что я себе мог придумать, чтобы девку молодую захомутать? Ты, урка, с богатым воображением и фантазией. Судя по письмам, придумал. Магазин тоже не ты выставил? Я, начальник, от безвыходности. Там в кассе всего четвертной с копейками был. А шмотки Светка отвезла и под порог положила. Светка, говоришь? А она рассказывала, что ты осознал. Так, начальник, я. Ну куда мне с моим здоровьем? Ну посмотри на меня, я ж доходяга. На родной завод возвращаться? Кувалдой махать. У меня в кармане ни копья. На курева даже не хватает. Ну да, в твоей ситуации курева как раз первое дело. Привычка. Вредная. Привычка. Так. Освободился 16 сентября. Так, колония номер 90, Херсон. Родом сам откуда? Из Воронежа. Что ж, домой сразу не поехал? Ну куда мне домой? Никого ничего. А тут ждуля, еще и поваром работает. Солнце, море, воздух йодистый. Подлечиться надо было мне. Письма я оттуда писал? Письма дружку надиктовывал. Я эти письма половину кичи сочинял. Талант у меня такой. Что ты смотришь? Он заочницу себе готовил. А получилось, что мне нужнее. Это как? Ну как? Человек попал на зону. 4 года ему впаяли. Жена от него отвернулась. Возвращаться ему надо. Да он и спрашивает, как быть после того, как освободиться. Ну я ему и посоветовал, чтобы нашел себе одинокую, да и списывался с ней. Ну допустим. Ты как посередине оказался, а? Освободился он. Со Светкой 3 месяца он прожил всего. Жена его назад пустила. Да и говорит он Светке, что письма не он писал. Да и вообще другой человек ее любит. Да и вышел на свободу, и он меня с ней познакомил. Душещипательно. Только чего это он о тебе так заботился? Я его на зоне от блатных отмазал. Да он говорит, выйдешь на свободу, чем смогу, тем помогу. А Светка, видимо, в меня сильно втюрилась, поэтому, думаю, она и медсеструху замочила. Хорош. Она тебя пригрела, кормила, поила, а ты ее закладываешь. Так и есть. Разговор я их не слышал. Передается воздушно-капельным путем. Понимаешь? Аня, ну это же человек все-таки. Не собака, чтобы так взять и прогнать. Ну нельзя. Нельзя. Тебе уже тоже провериться надо. Да люблю я его, понимаешь? Он такой человек. Какой? Ну какой? Он добрый и стихи знает. Ты что, совсем что ли? Короче так, Ты понимаешь, что я за все отвечаю и всем рискую? С этого момента ты у меня на контроле. Не перегибай. Говорю как есть. Что-то не так, я молчать не собираюсь. Я директору расскажу. Так все будет так. И вообще, дальше домика никуда. Провериться надо, сходить к врачу. Рентген сделать. И что? Да куда мне к доктору? Только освободился. И опять на харч казенный, под замком. Я оттуда только вперед ногами. Уход мне нужен домашний. То есть Анна вас осмотрела? Осмотрела. Опускать. Руки уберите. Простите, доктор, просто еле сдерживаюсь. Поражен, как говорится, красотой и обаянием. Платок покажите. Все в порядке, крошкой поперхнулся. Платок покажите. Мне меду надо и ласки. Отстань, руки убери свои. Иди ко мне. Недотрога. Аня, подожди, стой! Аня, ну прости меня, ну вырвалась у меня, не сдержала себя. Я тебя очень прошу, прости меня. Еле уговорил ее в домик вернуться, переговорить. Да, видно, не договорились, да? Договорились. Не сразу и не навсегда, но договорились. Я вам уже все сказала. Аня, я тебя очень прошу, ну войди в положение. И так вошла. Вас здесь терпела. Тут дети. Ну, дай мне хотя бы еще один денек. Я Ленька попрошу, он меня заберет. Прошу тебя. Ленька водитель. А он здесь при чем? Ладно, день даю. Чтоб завтра вас уже тут не было. Если не уедете, Свету опозорю. И вас отсюда насильно увезут. А Леня это кто? Кореш мой. Водитель из санатория? Ну да, Ленька Кривич. Ты что ли с ним сидел? Ну, я с ним, и он со мной. Угу. И у него, значит, был роман со Светланой? Начальник, не преувеличивай. Он просто после зоны к ней пришел. Ждуля она и есть ждуля. Уводи. Куда? На курорт. Да нельзя мне на нары, я загнусь там. Да? Да вы что? Какая потеря для общества развитого социализма. Может да, быть, его сразу в больничку, пусть доктор его посмотрит. Пошел. Сержант! Забирай. Да. Ну, тебе и да. Ну что, Роман Андреевич, ну, допустим, этот водил Аленчик, с ним сидел. Так. Медсестру убивать, какой смысл, а? Давай смоделируем ситуацию. Давайте. У Лени обязательства перед другом, правильно? Угу. И вот он его красиво пристраивает в детский санаторий. А повариха женщина добрая, любящая. И кореш на полном довольстве, да? Вот. А тут трах-бабах, медсестра нарисовалась. И шум грозится поднять. А парню-то куда-то деваться надо. Так и ведь делся же, а? Светлана ему же ключи дала. Это пока отец не приехал. А он вот-вот... Представляешь, прибегает наш неприкаянный зэк и говорит: все, из домика Светланы выгоняют, лафа закончилась, а ты обещал помочь. Угу. Роман Андреевич, а вы помните, Иван говорил, что Леня к жене вернулся? Угу. То есть, по всем законам воровского братства, Леня должен был его к себе забрать, да? Угу. А ох, как не хочется. Угу. Ну так и сказал бы он, да пошел ты. Не по понятиям. К тому же мы не знаем, какой у этого Вани авторитет. Теперь насчет убийства. У Лени связи с медсестрой никакой. Они, может быть, даже не здоровались. А на кухню ходит, как к себе домой. Скалку украл. Убил. Светлане подкинул. Ивана к поварихе наверняка он пристроил, чтоб к себе домой не тащить. Поехали в санаторий. Нам есть что спросить у этого Кривича. О, опять кефировозка. А да. Только вон кефира не видно. Даже он перчатки не взял. Роман Андреевич. Что это? А тут на перчатках пятна. Кровь? Да тут и в машине следы крови имеются. Может, тело перевозили, а? Все тщательно замыто. А ну стоять! А ну стой, стрелять буду! Я не хотел убивать. Не хотел. Деревянной скалкой по голове бил. Чего же ты хотел? Так получилось. Я отвез на кухню кефир и решил заехать к Светке. Узнать, чего это не она продукты принимала. Дальше. Потом подъехал к домику и увидел, как Анька из домика, как ошпаренная, выскочила. Аня, стой! Стой, Аня! Аня, я прошу тебя, вырвалась у меня, но прости меня. Я тебя очень прошу, прости меня. Они зашли в дом, я под окно. Подслушал их разговор, она вся на нервах, решительная. Понял, остудить надо, чтоб не натворила глупости. Сестричка, Ань. Что такое? Да что-то спину потянуло. Не посмотришь? Если посмотрю, то точно не здесь. К медпункту езжать или к врачу-специалисту. Их в санатории достаточно. Аня, погоди. Давай про Ваньку поговорим. Не знала я, что и вы тут каким-то боком. Он сказал, вы за завтра все решите. Ничего я с ним решить не смогу. Только к себе домой. А там жена... Ребенок. Значит, к своим детям нельзя, а к чужим пожалуйста? Ну тут он в домике, в гостях у государства, а там у меня дома. Я тебя прошу, и Светка просит. Будет дома сидеть, таблетки будет принимать. А мы через пару недель что-нибудь придумаем. И думать нечего. Завтра его тут быть не должно. Я сразу Свету проверю. Реакция на манту. Она на кухне работает. И вас проверить не помешало бы. Нехорошо так. С людьми нужно уметь договариваться. Я об этом договариваться не согласна. Я затащил тело в машину и забросил в заросли, чтоб не сразу нашли. А надо было всего лишь сказать: Ваня, в больницу. А ты б его не здесь, ты б его на зоне видел. Всех на цирлах держал. Что бы он со мной сделал, если б я... А домой никак нельзя. Я только с женой помирился, и сын стал признавать. Жить начал. Как у тебя оказалась скалка? Да случайно. Что-то подстучать хотел, а молоток... Не ври. Ты скалку еще неделю назад стащил. Повара у всех спрашивали. И убийство тогда же задумал. И Светку задумал сразу подставить. Заранее спланированное. Ответишь, гад, по полной программе. Ты из-за своей трусости... Из-за того, что не умеешь «нет» говорить, жизнь молодой красивой девочки загубил. А она, в отличие от тебя, умела «нет» сказать. Уводи. Так, ну по приговору вроде все понятно. Водитель Кривич за убийство получил 15 лет. Лебеденко, как рецидивисту, за магазин впаяли 6. По детским санаториям по всей стране прокатились проверки. В этом конкретном сменили директора. Ну, понятное дело, вслед за директором почистили и персонал. Угу. Слушай, смотри-ка, здесь написано «ящик 1». А где «ящик 2»? Вот он. О, значит, на этом испытание на умение произнести категорическое «нет» не закончилось. Ну что, открываем? Открываем. Эмочка Семеновна, нельзя так было вам сразу после похорон на работу выходить. Это ж какое сердце выдержит? Воды, да? Ну что мне теперь делать? Ради кого жить? Да-да, войдите. Я к доктору. Пусть она выйдет. Присаживайтесь. Максим! В следующем эпизоде. Вот черт! Я сколько раз говорил, не лазайте по стройке. Техника безопасности. Вы его не накажете. Мы, как говорится, своим рабочим кулаком. Ты что творишь? Пациент, откройте глазки. Выпиши, товарищи, капли, может, поможет. Вам, как соучастнице, влупят 4 года как минимум. Понятно? Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении прямо из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистической родины. Есть отпечатки пальцев. А что тут было? Нам нужна информация обо всем. В предыдущем эпизоде. Следователь Херсонской прокуратуры Роман Копиевский ведет дело об убийстве Анны Жигирь, медсестры детского санатория «Чайка». Умерла от удара тупым тяжелым предметом по голове. В ходе следствия он допрашивает мать погибшей, врача-гинеколога Эмму Жигирь. Я мама Ани. Ну вот как. Примите наши искренние соболезнования. Убитая горем женщина помогает в раскрытии дела, рассказав о своей сестре, которая скрывала родство с Анной и тайно жила с малознакомым мужчиной. Приперся к ней по переписке, на голову не налазит. Уголовничек вышел из тюрьмы, она его поселила тихо у себя в доме, а он больной. Принципиальность молодой медсестры стала причиной ее смерти. Эмме пришлось пережить потерю дочери. Она полностью разорвала отношения с родной сестрой. Ну что мне теперь делать? Ради кого жить? Следователь считает дело раскрытым. Но впереди еще одно преступление, связанное с именем врача Эммы Жигирь. Я к доктору. Пусть она выйдет. Здорово, Антоха! Смена только началась... А ты уже подкрепляйся. Да пошел ты. А, сила вся в кефире. Ну, правильно. Только по этому кефиру пищу санаторий. Горный воздух, море, девушки. Слушай, я тебя не трогал. Иди куда шел. А только ты у нас решаешь, да? Кого трогать, кого не трогать. Ведь мы с тобой еще до конца не разобрались, м? Еще разберемся. Ну давай, береги здоровье. И тебе не хворать. Смотри, чтобы кирпич на голову не упал. Или еще что-нибудь. Козел. Вот приблуды. Где вы все Максим? Максим? Вот черт. Херсон, октябрь 1982 года. На территории местного нефтеперерабатывающего завода нашли мертвым работника предприятия инженера Максима Майстренко. Mm-hmm. Труп обнаружил Владимир Демчук, начальник цеха по конверсии природного газа. Он же, кстати, вызвал милицию. Так, смотрите, тут какая-то схема. Секунду. А, вот. Значит, цех по крекированию сернистых нефтей. Угу. А еще возводится. Недостроен. Так, это цех по получению элементарной серы, да? Да. А вот тут с торца под окнами недостроенного цеха пустырек. Угу. И крестиком, по всей видимости, обозначено, где обнаружили тело. М? Часть стройплощадки? Непонятно. Убийство это или несчастный случай? Ну, в таких случаях всегда приезжает следователь прокуратуры. Смерть на производстве. Ну и здесь тоже приехал Копиевский. А я говорил начальству, здесь нельзя никому лазить. Это небезопасно. Ага. Послушали. И не пацан какой-то. Максим был опытный работник. Теперь головы полетят. Но как вы хотели? Стройка не огорожена, ни поручни, ни ограничителей. Что у вас, Сергей Олегович? Ну, напоролся на штыри еще вчера вечером. Задубил совсем. И вот туда посмотрите, вон тот оконный проем аккуратно против. Похоже, оттуда прилетел. Еще на руках часы разбитые, на них 20-12. Но смерть наступила позже. Думаю, прожил еще час. Кричать не мог. Штырь пробил легкое. Сам выпал? Пока сказать не могу. Там еще не осматривал. А это что у вас строится? Цех крекирования сернистых нефтей. А, ну понятно. Надо будет осмотреть. Еще что-то есть? На робе битум, но битума нигде не видно. А тут метров 400 битумный цех, вообще-то. Мог там вымазаться. Хотя... Что хотя? Ну, зачем инженеру в битум вымазываться? И потом, Максим был аккуратист, всегда с иголочки. Роба чистенькая. Еще, обратите внимание. Вот. Складка, что ли? Не знаю, может, от каски или... Не знаю. Так нет же каски. Каски нет. А вот это есть. У него в кармане было. Ножпа. Сергей Олегович. Лекарства широкого применения. Ну, когда боли какие-то. Так. ЖАС, 28 октября, 16:00. Что такое ЖАС? ЖАС. Медики так обозначают желудочковую экстрасистолию. Ну, когда неритмичное сердцебиение. Знаете, вот когда там сердце в груди замирает. Серьезная болезнь? Да я бы не сказал. В основном у мужиков вот примерно с такого возраста. Ну, курение, алкоголь, нервная работа. Мог он к кардиологу записаться? За деньги? Мог, но какой смысл? Любой терапевт, да я бы ему за 3 минуты объяснил. Ходьба, здоровое питание, воздержание от курения. Да, к вам как раз по советам здоровья обращаться. Вы же вот с покойниками дела имеете. Недалеко от тела обнаружена оправа от очков. Он носил очки? Очки носил. Всегда. Значит, его. Солнцезащитные, что ли? Угу. В 9 вечера. Похоже, глаукомные. Это что? Глаукома – глазная болезнь помутнения хрусталика. Врачи выписывают очки. Зеленый цвет ослабляет нагрузку на зрительный нерв. Комфортно и утром, и вечером. Носил покойный зеленые очки? Ну, если честно, не обращал внимания. Очки, я не присматривался. О, и ты тут, Ильяшенко. Что тут делаешь? Сытник где? Так заболел Сытник, попросил подменить. Чем? Девушкой своей заболел? Ладно, ну тут понятно. Вы труп обнаружили? Я. А вы? Демчук Владимир Иванович, начальник конверсионного цеха. Угу. Я шел на работу. Ну, решил срезать. Угу. Нырк сюда, а тут он. Угу. Вы были с ним знакомы? Ну, конечно. У нас территория большая, потому что перегонка. Но коллектив небольшой, поэтому все друг друга... Ясно. Ну, а посторонние тут могли быть? Лично я запросто прошел. Ну, территория у нас не огорожена, но по пропускам вход цеха и на важный участок. Угу. А зачем тут посторонним находиться? Мы на отшибе. Да. Ну что, несчастный случай или убийство? Пока непонятно. Выясняй. Все равно это дело прокуратура. Мы же на производстве. Да. Мы пока тут. Да не может этого быть. К сожалению, может, Виталик. Его Демчук опознал. Ошибки быть не может. Да как же так? Так же. Сколько раз я говорил. Не лазайте по стройке. Техника безопасности. Нет. Совал свой нос куда ни попадя. Видно, темно было, а он слепой, вечно в очках. Боже мой, боже мой. Я директору уже сообщил. Так тебе скажу. Слава богу, что Алексей Анатольевич в командировке. Я сейчас бумаги в порядок приведу. А ты туда иди. Зачем? Следователь уже на месте. Приведи его сюда. Теперь проверки точно по всем статьям. Так, посмотрим. Пыль есть, это хорошо. Отпечатки разные, два человека. А здесь следы борьбы. Не, сам. Вытолкнули. Понял. Фотографируй. Роман Андреевич, убийство. Там все аккуратно фиксируйте. Я труп забираю на экспертизу, по результатам позвоню. Давай. Что теперь будет? Расследование будет. Все самое страшное уже случилось. Да. У нас такого никогда не было. Это он? Я хочу на него посмотреть. Нечего там смотреть, да и незачем. А вы, собственно говоря, кто? Подходите. Я его друг. Виталий Михайлович, начальник цеха перегонки. Угу. Извините, с утра как обухом по голове. Вы следователь? Да. Меня замдиректора прислал. Если что, по документации, по технике безопасности, это в заводоуправлении. Виталя, убили его. Как это убили? Так, убили. Ну, вот вы как друг и скажите. Что он здесь делал в 8 часов вечера? Так у нас круглосуточное производство. Следил за строительством нового цеха. Максим толковый химик. Ну, тут такие процессы. Строителям все равно, а он требовал все по расчету. Ну и проверял. Ну хорошо, проверял. Но почему так поздно? Понимаете, работа для него все. Не женат, родители умерли давно. Короче, дома его никто не ждал. Ну, а тут не скучно. Не скучно, да. А может быть, угрожал ему кто? Конфликт там? Да вроде бы нет. Погоди, Виталя. А на элементарной серии 2 дня назад. Ну, помнишь же? Да ну, это же ерунда. Ну, как сказать. Товарищи, а может быть, вы и мне что-то скажете? Я все-таки здесь присутствую. Так я говорю, на участке был выброс серы. Ну и 3 человека пострадали. Сильно? Да нет, все в порядке. Я бы на вашем месте, товарищ следователь, все-таки пострадавших проверил. Хорошо, что вы не на моем месте. Фамилии их назвать можете? 2 оператора. Антон Заречный и Ванька... Мухин. И девочка, технолог из лаборатории. Таня Княженко или Княженко, я не помню. Мы все-таки к этому цеху отношения слабое имеем. Там есть свой мастер по ремонту оборудования, Коля Гришин. Он устранял. Спросим. Ну что ж, ведите в дирекцию. Так, вот личные дела работников, которые пострадали во время выброса серы. Татьяна Княженко, технолог заводской лаборатории, и 2 оператора Мухин Иван и Заречный Антон. На самом деле, я не понимаю, ну что они уцепились за эту аварию, которая произошла аж за 2 дня до убийства мастера? Ну, смотри, факт преступления есть, а с мотивами не густо. Месть может быть мотивом? Может. Но причина кажется мелковатой. Пока. Ну, тогда надо руководство спрашивать в лоб. Как вы связываете эти 2 события? Да никак не связываю. Вы поймите, мы опасное производство. Перегрев, утечка, ошибка в дозации. Да, бывают неприятные ситуации. Но тут все остались живы и хорошо. Падение Максима тут при чем? Белиберда какая-то. Василий Григорьевич, я ведь понимаю, зам по технике безопасности обязан уметь от разговора уходить и мозги пудрить. Только тут другой случай. Человек погиб. Что вы говорите? Я говорю, Максим в аварии был виноват? В утечке серы? Мы такие ситуации авариями не называем. Да вы что? Да, был. Его расчеты. Ошибку исправили и ликвидировали своими силами. Пострадавшие претензии к нему имели? Да. Антон Заречный заходил. Скандалил. И было с чего? Умоляю вас. Меньше всех пострадал и больше всех кричал. Вот полюбуйтесь, это, между прочим, лечить надо. Ихтиолкой помаши все дела. Ну, правильно. Плевать вам на рабочего человека. Успокойся. Проведем дополнительное обследование. Назначат лекарство, оплатим. Рубь 70? Сколько скажут. Ты чего хочешь? Путевку в санаторий. Будет. Решим с правкомом. Когда? В декабре? Не надо мне. И не в Голую пристань, а в Крым, в Гурзуф. Не шуми. Кому от этого лучше? Угрожаете? Я к вам с уважением, Василий Григорьевич. Вы Майстренко прикрываете? Вы его не накажете. Мы, как говорится, своим рабочим кулаком. Давай уже. Закрывай митинг. И чем закончилось? Да ничем не закончилось. Когда? 2 дня как было, вчера стали разбираться. Максим погибает. Вовремя. Простите, что? Я говорю, есть теперь на кого все повесить. Я же объясняю, ничего страшного не было. Из-за чего убивать? Угу. Я думаю, это наш с вами не последний разговор. Документацию я изымаю. Ничего страшного. Слушай, ну не будь дурой, хотя бы подумай. Да я подумала. Чего рисковать? Когда ты подумала? Она тебе только сказала, а ты сразу. Это я перед ней спектакль разыграла. Знаю я об этом давно. Мы решили, что рано пока. Сделаем все по-человечески. Свадьбу отыграем. А потом уже? Потом уже может не получиться. Слушай, ты веришь в эти сказки? Да пугают вечно нас этим. Сейчас на самом деле это ничего. Княженка, кто у нас? Ты? Она. Иди тебя к телефону. На сестринском посту. Меня? Кто это? Алло, слушаю. Да, я. Таня, это... Бортник Василий Григорьевич. Поняла? Значит так, слушай внимательно. У нас на заводе прокуратура. Могут прийти к тебе. Зачем? Не понимаешь? Выспрашивать, что и как с тобой случилось. Пришла брать замеры, а тут от места была далеко. Да, далеко. И в больницу мы тебя отправили чисто в профилактических целях. Претензий к предприятию, ну, ты поняла. Претензий нет, я все помню. Там же ничего страшного. Что? Что? Что такое? На что ты? Здравствуйте. Следователь Копиевский. Да можете не показывать. А вас уже весь зовут говорит. Только мне помочь вам нечем. С Максимом я в хороших отношениях был, а с завода ушел в 18:00. Можете проверить. Вопрос не об этом. У вас в цехе произошел выброс серы. Было дело. Можете объяснить причину непосвященному? Ну, если по-простому, крекирование. Продукты нефти в зависимости от молекулярной массы распределяются слоями, как в пироге. Ну, вроде как учили в школе. Вы хорошо в школе учились. Спасибо. Выделяется сера, сернистое образование. Максим решил поднять температурный режим. Заглушка не выдержала и сорвалась. То есть это его вина? В нашем деле все относительно. Не подними он температуру, бензин будет некачественный, серый. Но ребята далеко были. Скорее, больше испугались, чем травмировались. Ну, а неполадку мы устранили. Это радует. Скажите, а как вел себя Антон Заречный? Да как всегда, лоботряс. Скандалит по любому поводу, лишь бы что-то урвать. Ну, цирк устроил. Засало, институты закончили. Не тебе ж там стоять, правильно? Че разошелся? Где ты, а где заслонка? Хотел все ближе. Ты на руки на эти посмотри. Ничего, за 3 дня пройду. Ничего? Ты что творишь? А вы посадите за хулиганку. На суде расскажете, за что в драку полез. Этот козел мне здоровья лишил. Начальство разберется. С начальством я разберусь. А ты мог бы как человек подойти и сказать: Антоха, так получилось. Денег дал бы или бутылок пару. Че еще разберусь с тобой. Ты как, Макс? Лучше всех. Вы его спецуху видели? А что там? Вся в битуме. А почему? Почему? Потому что бегает своим дружкам, в домино играет, битумный цех. Что он лоботряс, что они? Так. А вчера Заречный работал? Я уходил, он пришел. Это вторая смена, это до утра. В битумный цех, говорите, бегает. То есть он может отлучаться? Может. Оператор следит за показаниями конденсации серы. Записывает показания каждые 15 минут. Загрузка пошла, процесс долгий. Никто там сидеть в течение часа не будет. Пришел, записал показания. Не работа, а не бей лежачего. Угу. Скажите, а расстояние до стройки этого нового цеха? По крекированию сернистых нефтей? Да. Не более 5 минут? Ну, это если гулять, как по бульвару. А так-то тут все рядом, одна стройка. Этот Антон Заречный сейчас здесь? Нет, скорее всего, дома уже отсыпается. Мне нужно осмотреть его вещи. Да, пожалуйста, вот его шкафчик. Спасибо. Так. Эти пятна битумные. Да, это битум. Это оно? Да. Я заберу на экспертизу. А вы найдите еще одного человека, засвидетельствовать факт изъятия. Хорошо. Здрасте. Вы к кому? К вам. Следователь Копиевский. Целый следователь? Проходите. Шутник. Если вы по поводу аварии, это все просчеты инженера Майстренко. Руководству я об этом докладывал. Где находились вчера после 20:00? Как где? На работе. На работе это понятие растяжимое. У нас есть сведения, что вы на своем рабочем месте находились непостоянно. Как так непостоянно находился? Так, смени тон, разговаривай ласково. С 19:30 до 9:00. Вас на рабочем месте не было. Так надолго я не отлучаюсь. С такими травмами я вообще должен был быть на больничном. Кефир пил. Там у нас так воняет, жрать невозможно. А в битумном цехе тебе ландышем серебристым побрызгали. Уже доложили. Не был я вчера в битумном. Допустим. Ну так а где кефирчик топили? Там, где цех новый строится. На новостройке кого-то видел? Тогда инженера Майстренко, он еще подначивал. Смена только началась, а ты уже подкрепляйся. Да пошел ты. Да. Сила вся в кефире, ну, правильно. Только по этому кефиру пищу санаторий. Горный воздух, море, девушки. Слушай, я тебя не трогал, иди куда шел. А только ты у нас решаешь, да? Кого трогать, кого не трогать. Ведь мы с тобой еще до конца не разобрались, м? Еще разберемся. Ну давай, береги здоровье. И тебе не хворать. Смотри, чтобы кирпич на голову не упал. Или еще что-нибудь. И куда он пошел? Да я откуда знаю. Может, на стройку он так заботится о новом цехе. Лучше выполнял прямые свои обязанности. Я бы тогда это не получил. Но ничего, он еще узнает, кто такой Антон Заречный. Навряд ли. Убили его. Как убили? А вот так. Почти что кирпич на голову. Подло и жестоко. И что, вы теперь меня подозреваете? А это не мы. Поведение у тебя такое. Ты же с ним ругался. Угрожал. И на тебе. Роба убитого в битумных пятнах. Почти как на твоей спецовке. Да вы что, да вы подождите. Ползавода в битумных пятнах. Ну скандалил, но дело-то не в нем. А в ком? Просто хотел выпросить путевку в санаторий у начальства. Был у нас такой недавно один. Тоже в санатории ошивался. А потом девочку молодую убил. Ну, ты себе подозрение и задержание уже выпросил. Собирайтесь. Меня заинтересовала эта фотография. Видите очки Майстренко? Резинка сзади. Бабушки так ходят. И что? След на затылочной части, помните? От резинки. Хорошо, и что это нам дает? А вот смотрите. Резинка. Значит, очки не снимает. Так. А на месте таких очков не обнаружено. Хочешь сказать, что убийца забрал его очки? А зачем? На убийце были очки от глаукомы. Борьба. Он вытолкнул Майстренко, спустился за очками своими. Темно не нашел. Угу. И он снимает очки жертвы. А если мы найдем очки, скажут, это вот Максим очки, он был очкарик. Ну, или действительно, Максим страдал глаукомой. И менял обычные очки на эти с зелеными стеклами. Кстати, есть еще одно обстоятельство. Один, вернее, одна пострадавшая все-таки попала в больницу. Да, Татьяна Княжанка. А нам об этом никто не сказал. И вообще непонятно, что она делала там в цехе возле заслонки. Ее место в лаборатории. Понимаешь? Ты бы спросил у рабочих. Так спрашивал. И что? Да говорят, что ходит и хочет. Поговори с ней. Может быть, жених отомстил? Или папаша? Нет, в любой другой ситуации я бы сам подумал, что это чушь собачья. Но у нас пока дупель пуст. Водить! Сергей Олегович. Добрый день. О, не труси, Роман Андреевич. В общем, я вчера встречался со своим давним приятелем из мединститута. Он сейчас этот окулист в областной больнице. Так. В общем, посидели, выпили немного. И вот тут я вспомнил про вот эти очки от глаукома. Раскрываем детали дела, да? Ну, не, Роман Андреевич, сейчас... Ну, я его, правда, отвел в морг. Сережа, дорогой, ты правильно выбрал специальность. Твой пациент молчит, на здоровье не жалуется. И динамики ухудшения, ну никакой. Не заметь никаких дурацких подношений, ни шоколада, ни коньяка, ничего. А оно тебе надо? Нет. Ну, коньяк я тебе принес. Да. Так, все, давай, открывай, показывай. Сейчас посмотрим. Вперед. Прошу. Пациент, откройте глазки. Газику выпиши капли, может, поможет. Ну, глаукомы у него нет никакой. Астигматизм был. Так. Форма хрусталика такая, что очки точно носил. Минус 4, а может быть 5. Но хрусталик чистый. Минуточку. Рядом с трупом обнаружены глаукомные очки. А у меня жена обнаружила помаду на рубашке. Ух ты. А я не крашусь. Парадокс. Помада не моя, очки не его. Все, закрывай, наливай. Парадокс, наливай. Он сказал, что вот такие очки можно заказать только в одном месте. В центральной оптике на площади Свободы. Понимаете? Понимаю, но, может быть, они даже записи не сохраняют. И вообще, такие очки можно купить и в Николаеве, и в Новой Каховке. В общем, потом как-нибудь съездим в эту оптику. А вам спасибо, Сергей Олегович, за бдительность. Зверь. Видали? Молодец. А вот и результаты дактилоскопии. Угу. Отпечатки пальцев Антона Заречного не совпали с отпечатками, найденными в оконном проеме. Ну, это еще не говорит о его непричастности. У Заречного мог быть сообщник. Мотив есть, и угрозы были. А вот насчет глаукомных очков тут очень интересная информация. Угу. Сколько раз такое бывало? Ставишь ставку на какой-то важный вещдок, а он, оказывается, вовсе не вещдок. Так же эти очки. Как они там оказались? Может, их выбросили еще месяц назад? Может быть, может быть. Ты смотри-ка, оперативник все-таки поговорил с лечащим врачом Татьяны Княженко. Ух ты. И, кажется, не без пользы. Читай. Типичное отравление парами сернистых соединений. Сульфиды знаете, что такое? Да, да. Они особой опасности не несут, а вот меркаптаны, они имеют свойство окисляться в процессе. Угу. Поэтому при выбросе были кислоты. А это уже... Я понимаю, понимаю. Насколько она пострадала? Да я бы ее отпустил уже в тот же день, но она беременна. Да. Срок примерно 3 месяца. Сами понимаете, таблетки, уколы, не все можно. Так что наблюдаем. Гинеколога вызвали с поликлиники. И что? Нарушение не выявлено, но она не хочет рожать, сразу сказала. Угу. Могу я с ней поговорить? Конечно. Она в 4-й палате, по коридору направо. Разрешите? Проходите. Почему девушка плачет? Парня ее убили. Какого парня? Кто убил? Не знаю. С завода позвонили и сообщили. С завода? Угу. Подождите. Максим Остренко? Угу. Я из милиции. Вы бы ее уговорили, дуру? Она говорит, аборт сделаю. Неправда. Я не так говорила. Вы бы могли нас оставить наедине? Он такой хороший. Кто же его? Ищем. На заводе кто-то знал о вас? Нет. Мы скрывали. Ну, знаете, 20 лет разница, и вообще он... До поры до времени не хотела, чтобы... Собирались пожениться? Обещал. Позже. Говорил, что влюбился с первого взгляда. Как только я устраиваться приехала. Почти 8 месяцев назад. А вы откуда приехали? Я родом из Сум. Училась в Москве. В нефтехимическом. В Херсон распределения не было. На восток все... Тюмень, Сибирь. Мне просто повезло. Нам в институт приехал Виталий Михайлович Мясников. Специалиста подобрать. Ну, вот он меня и отобрал. На юг многие мечтали. Злились, что меня выбрали. Максим говорил, мол, судьба. Друг мой тебя нашел. А вы знали, что в аварии некоторые обвиняли Максима? Откуда? Меня же сюда сразу. Но это неправда. Максим ни в чем не виноват. А вы как там оказались? К Максиму зашла. Случайно. Совершенно случайно. Врач говорит, почему по коридору шатаешься? Мне капельницу должны делать. Кто-то у вас есть из родных? Мама. Она в Сумах живет. Мама о Максиме знает? Я не рассказывала. Надо было маме рассказать. Я медсестру попросила, она уже отбила телеграмму. Мама завтра приезжает. Максим хотел избавиться от малыша? Нет, я сама решила. Максима нет, а я одна не могу воспитывать ребенка. Что ты врешь? Что, простите? Да врет она. Еще не знала, что он, ну, что его врачиха-гинекологу сказала, что будет делать аборт, потому что отравление. И потому что отравление. Угу. Опять врешь? Сама же сказала, что вы вместе решили, что рано пока. Еще до того, как ты в больницу загремела. Волновалась, что ты тут, а Максим должен тебя на аборт отвезти. Что ты мелешь и лезешь куда не надо. Так, до свидания. До свидания. Да я же вам говорю, специфическое предприятие. Общей проходной нет. Только в отдельных цехах и на отдельных объектах. Да, так что на стройку нового цеха мог попасть любой встречный поперечный. Только вот вопрос, привет, что он там делал? Я думаю, кто-то из своих. Хорошо, конечно. Да, работаем, Александр Федорович, да. Прокурор торопит. Что это? Медкарта. Так, Княженко Татьяна Витальевна. Выпуск. Спасибо. Выпускница Московского института нефтехим и газовой промышленности. Сюда попала по распределению и влюбилась. В кого? Майстренко. Майстренко? Да у них ведь разница в возрасте лет 20. И судя по заключению гинеколога, она ей беременна. Так, заключение. И что? Так, врач. Подпись. Врач Жигирь ЭС. Погоди. Это ведь наша старая знакомая. Эмма Семеновна. Ну, мать да. Убитой в санатории Анны Жигирь. Жигирь Эмма Семеновна. Ну и что? Как видите, беременность 12 недель. Аборт уже делать поздно. А Татьяна и Максим хотят избавиться от ребенка. То есть они опасались последствий отравления? И я так думал. Но ее отправили в больницу сразу же после происшествия. Соответственно, они никак не имели времени пообщаться с Максимом. Так, то есть они заранее придумали избавиться от ребенка. Конверт. ЖАС, 28 октября, 16:00. Что такое ЖАС? ЖЭС. Медики так обозначают желудочковую экстрасистолию. ЖЭС. Это никакое не сердце. Это Жигирь, Эмма Семеновна. Так я про это и говорил. Я ж у судмеда спрашивал. Платная консультация? Вот. И деньги эти не кардиологу, а гинекологу. Жигирь, Эмма Семеновна, 28 октября, 16:00. Погоди, это же сегодня? И совсем скоро. Быстро собирайся, поехали. Что там? Готовь перевязочную. Тампоны кровоостанавливающие, срок большой. Так уже. Мужика, если придет, отправляй. Пусть не сидит под дверями. И вообще двери закроешь. Да-да, войдите. Эмма Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы? У вас еще прием? Нет-нет, прием окончен. А вы что-то хотели узнать? Хотя что мне уже? Дочь не вернуть? С сестрой я не общаюсь. Не по этому делу. Прием окончен, а вы домой не собираетесь. Приготовления вон какие-то. Это на завтра, я вас слушаю. Это пациентка. Вам знакома? Да. Легкий ожог дыхательных путей. Беременность, но плод не пострадал. Беременность 12 недель. Вы сами определили. Она говорила вам про аборт. Говорила. Я рожать не буду. Аборт. Поздно хватились. 3 месяца уже точно есть, так что не советую. Вот. Понятно. Мужчина подталкивает. Обоюдное решение. Слушай, обсудите еще раз. Тем более, где найти врача, который за это возьмется? Я ей сказала на таком сроке. А чего вы вообще ее интересуетесь? Сказать-то вы сказали. А дальше? Вы не ее сейчас ждете? Нет, я вообще никого не жду. То есть она вас спросила, а вы отказали? Она не просила. И просить меня бесполезно. Она спросила, я ей просто ответила. Фамилия Майстренко вам о чем-нибудь говорит? Нет. А вот в вашем календаре? А, так это я сегодня по телефону мастера для газовой колонки вызывала, вот и записала, чтобы не забыть. Правда? Вы понимаете, что это значит? Плюсик вы поставили недавно, а фамилия Майстренко написана не сегодня. Эмма Семеновна, я понимаю, горе, но работа есть работа. Сейчас я спрошу у вас номер телефона газовой конторы, в которую вы звонили. А вы скажете, что забыли номер телефона. А даже если какой-то и назовете, очень маловероятно, что там работает человек с фамилией Майстренко. А потом вообще выяснится, что они не принимали никакого заказа. Чего вы хотите? Мы не расследуем незаконные аборты. У нас убийство. Ничего незаконного я не делала. Хватит! Медсестра, подойдите сюда. За сколько работаете? За трояк, за пятерку или за десятку? А вы знаете, что за этот вот троячок вам, как соучастнице, влупят 4 года как минимум? Понятно? Что вы хотите узнать? Да, приходил мужчина на прошлой неделе, просил, и что? Свободны. Очень вас прошу, помогите. Она в женской консультации на учете состоит? Нет. Срок знаете? Около 3 месяцев. О. Я заплачу. Сколько? Ну, обычно 20-25. Вот. И столько же принесем, когда назначите. Так, давайте на 28-е на 16:00. Игорь, Эмма Семеновна. Конспиратор. 16:00. Хорошо, это здесь? Нет, в том кабинете. Она хоть согласна, чтоб не было тут слез, беготни и истерик? Не будет. Все договорено. Ваша фамилия? Моя? Да это для календаря, чтоб помнить. Майстренко. Угу. А, и ампулы ножпа. Достанете? Обязательно. Доктор, всего доброго. Всего доброго. Вы говорите, убийство? То есть это его убили? Его, его. И та девочка из больницы, это он о ней? Понятно. И с конвертом все понятно, и с инициалами все понятно, и с вами все понятно, Эмма Семеновна. Что, деньги увидели и сказать категорическое «нет» не смогли? Ничего вы не докажете. Что у вас есть? Этот листочек из календаря или то, что я рассказала? Да, я пригласила пациентку. Какой тут криминал? Так вы же ее осматривали. Не надо меня подлавливать. Тогда я не знала, что Майстренко говорил о ней. А то, в чем признались. Вы на меня давили, запугали. Это был самооговор. Я отказываюсь от показаний, ничего не подпишу. Эмма Семеновна, я советую вам отныне быть поосторожнее и поаккуратнее. Закон надо чтить. До свидания. До свидания. Зинаида Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Таня поручила вам меня встретить? Не совсем так. Это его инициатива. А что-то с Таней? Нет, с ней все в порядке. Она уже выздоровела из больницы, выписалась. Пугайте меня. Теперь так. Теперь еще и мама поддержит. Замечательно. Чемоданчик, позвольте. Пожалуйста. Пройдемте. Химия это. Знаете, Таня могла поступить куда угодно. Скажем, педагогически. Или еще куда-то. Так нет. Нефть это проклятая. Ну, у вас ведь вроде там в Сумах добывают. Знакомых, наверное, много. Да нет, знакомых у меня нет. Хотя, вы знаете, один приходил раз в месяц. А вы что, с Таней тоже на заводе работаете? Нет, мы из милиции. Мы расследуем то, что там случилось. Понимаете, там очень много нехорошего произошло. Понимаю. Понимаю то, что если бы вы не захотели меня встретить, тащила бы этот чемодан сама. Красивая и умная женщина. Сейчас это большая редкость. Так кто к вам приходил раз в месяц? Товарищ Танинова отца, он деньги приносил. Танин отец с вами не жил? Нет, он женат и вообще сразу из города уехал. А мы с ним договорились. Он помогает финансово, а я ничего Тане о нем не рассказываю. Ух ты, прямо Зорро, граф Монте-Кристо какой-то. Да, вот только я молчать больше не хочу. Ведь это он Таню в Херсон притащил на завод этот проклятый. К нам в институт приехал Виталий Михайлович Мясников. Специалиста подобрать. Ну, вот он меня и отобрал. На юг многие мечтали. Злились, что меня выбрали. Максим говорил, мол, судьба, друг мой тебя нашел. Он переманил. Он. Мясников? Мясников, Танин отец. А вы что, его знаете? Это он? Я хочу на него посмотреть. Нечего там смотреть, да и незачем. А вы, собственно говоря, кто? Я его друг. Виталий Михайлович, начальник цеха перегонки. Татьяна не должна работать на этом заводе. Возможно. Кстати, вон наша машина. Пойдемте. Здравствуйте. Добрый день. Вам заказать или получать? Нам проконсультироваться. Консультируют вообще-то врачи-окулисты. А нам бы так хотелось, чтобы вы заглянули в наши карие глаза. И какая же вам нужна консультация? Да есть у одного моего знакомого очки с зелеными стеклами. Угу. Себе хочу такие. Угу. Солнцезащитные или глаукомные? А есть разница? Ну, конечно же, есть. Солнцезащитные – это так, баловство. А глаукомные – лечебные. Там стекла особые. Нам, девушка, лечебные. А у вас глаукома? Откуда же нам знать? Вам к врачу надо, он определит. И потом, есть простые, есть диоптрией. Ну там, плюс или минус. Вы очки носите? Ну, у вас есть жалобы на зрение, на боль в глазах? Нет. Странные тогда вопросы задаете. Зачем вам очки? И потом, глаукомные мы изготавливаем только по рецепту врача. Мы, собственно говоря, из милиции, а точнее из прокуратуры. Угу. И нас больше интересуют не очки, а люди, которые их заказывали. Вот оно что. Фамилию называйте. Фамилий будет несколько. Угу. Хорошо бы, если бы хотя бы одна совпала. Угу. Вот смотри, это и это нашли рядом с мертвым Майстренко. Так. А это и это... По документам еще вообще не нашли. Вот именно. Но поворот-то понятен. Между Майстренко и Татьяной были отношения, результат которых – беременность. А Мясников – отец Татьяны. Так. Вот тут есть интересная накладная. Выписана центральной оптикой Херсона на изготовление глаукомных очков. Это тех, у которых выпало стекло? Нет, судя по дате, они были заказаны уже после всех этих событий. И фамилия получателя, нетрудно догадаться. Ну-ка. Мясников. Да, да. Но вот непонятно главное. С Максимом они дружили. За что его убивать? Неподходящий жених для дочери? Большая разница в возрасте? Как-то маловато для такого преступления. Виталий Михайлович, держите. Что это? Ваш заказ, очки. Мы побывали в центральной оптике и узнали, что вы заказали себе новые очки от глаукомы. Старые ваши где? Поломались. Где поломанные? Не помню, выкинул. Правда? А мы их нашли. Около тела убитого Максима Майстренко. Он ведь вам друг? Друг. Оправа оказалась цела. Можно было просто поменять стеклышки. А не поменяли вы их, потому что в темноте не нашли. В какой темноте? Понятно. Товарищ Мясников, вы задержаны по подозрению в убийстве Максима Майстренко. Пройдемте. Виталий Михайлович, я так понимаю, вы говорить не хотите. Поэтому начну я. Произвол. Начну я с того, что вы отец Татьяны Княженко. Прямых доказательств у меня нет. А вот свидетельские показания мы найдем. Мама Татьяны приехала в Херсон. Ваш друг из СУ. А как вы думали? Это наша работа искать и анализировать. Есть еще одно доказательство. Это ведь именно вы уговорили директора нефтеперегонного завода взять молодого специалиста в заводскую лабораторию. Потом поехали в Московский нефтехиминститут. И удивительно, в этом выбрали свою дочь. А тут Максим. Внешность, не женат, наверное, бабник, а? Любит прихвастнуть своими победами. Брякнул вам, что покорил сердце молодой технологши. Только вот он не знал, что она ваша дочь. Ну и такая разница в возрасте, и все такое. Я бы все проглотил. Какое я имею право лезть в ее жизнь? Он мне рассказал, мол, влюбилась, молодая. Но неделю назад, может, чуть больше. Ты где-то в битум лез? Ах ты, Заречный на меня налетал. Концерт с маханием рук устроил. А сам весь в этом битуме. Слышь, Михалыч, у тебя гинеколог знакомый есть, а? Ну ты даешь. Мне он зачем? Не, ну, то, что жены. Ну, спрашивать надо. А что случилось? Да Танька эта из лаборатории залетела. Надо что-то делать. И что именно? Ну, понятное дело, что. Не жениться же мне на ней. А она? Ты что так напрягся, Михалыч, а? Все нормально, согласна. Ты не думай, девка жизнь знает. Давай, Максим, без меня. Да ты что, Михалыч? Ну не она же первая. Ай, без тебя так без тебя. Я, конечно, хотел поговорить с Таней. Но это надо было... Ну да, надо было признаться, что вы ее отец. Иначе чего я лезу? Потом авария. Таню увезли в больницу. И Максим там был. Мы с ним встретились только на следующий день. Максим! А я к тебе. Ну... Привет. А что это у тебя очки-то зеленые, а? А, врач приписал, глаукома. Сказал все время носить. Я пока при людях стесняюсь, привыкаю. А искал чего? Да говорят, у тебя неприятности из-за выброса серы. Ай, брось, Михалыч. Дня три побалаболят и забудут. А ты знаешь, что Таня в больницу попала? Это так. Это больше для спокойствия. Подержат и отпустят. А ребенок? Нормально. Нашел. Все хорошо. Почистят. Будет как новенькая. Так легко согласилась? Ну, нелегко. Там же серой надышалась. Кому охота, чтобы коллега-то родился? Слушай, а ведь это ты ее в цех затянул. И заслонка не сама по себе отскочила. Слушай, подожди, тебе что, поговорить больше не о чем? Ты мне лучше лучше скажи. На Белогрудов остров не холодно пока на рыбалочку. Может, это махнем, а? Махнем, махнем. Хотел спросить, ты смотрел, какой уклон строители цеху серных нефтей делают? Да... Вроде прилично. Прилично. Вверх-то подкачка, а вниз самотеком должно идти. Вот ты это... Мне-то не надо рассказывать. Я и сам знаю. Ну, пойдем покажешь. Пойдем. Понимаете, какое дерьмо? Понимаю. Но устраивать самосуд – это не выход. Ну, пошли бы в дирекцию со своими выводами. И что? Вы прокуратура. И что вам сказали? Не лезьте, не ваше дело. Нештатная ситуация, сами разберемся. А мне бы сказали, Михалыч, ты здесь работаешь, не лезь. Так, Михалыч, значит, проходим сюда. Сейчас я все продемонстрирую. А ну и вот, собственно, эта труба, Михалыч. Наклон минимум 30 градусов. А ведь ты специально все подстроил, а, Максим? Да ты что, Михалыч? Жива-здорова, девка. Что ей сделается? И что ты так распереживался-то за нее, а? Может, сам влюбился, да? Так я поделюсь, мне не жалко. Дочь, а не мне. Не надо было тебе. Я трогаю. Михалыч! Я в молодости самбо занимался. В общем, вы взрослый человек, а поступили как юнец. Жизнь себе поломали. Не думал, что вы меня так быстро найдете. Вы ведь очки свои хотели найти. Черт, где же они? Вы думали, что мы очки с зелеными стеклышками примем за очки жертвы? Рассчитывал, что их вообще вы не найдете. А если найдете, стекол не будет. Мало ли, на что я рассчитывал. Только не называйте его жертвой. Жаль мне вас, Виталий Михайлович. Ну, признались бы вы, что вы отец. Сказали бы свое категорическое «нет», а так. И вы, и он сделали все, чтобы Таня в порядочность людей меньше стала верить. За убийство Максима Майстренко Виталия Мясникова приговорили к 12 годам лишения свободы. Через 2 года из-за глаукомы он потерял зрение. Позже умер в колонии от сердечного приступа. Интересно, Татьяна Книженко родила? Родила. Роды принимала Эмма Жигирь. Ага. Как врач настаивала, что ничего против закона не совершала, даже настояла на сохранении ребенка. Смотри-ка, заключение комиссии по технике безопасности. Ну-ка, любопытно. Предписано стройку оградить. Да.